Глава 28. Мы выходим со станции, и туман сразу окутывает нас, словно живой. Он плотный, вязкий, пахнет мхом и влажной землей. Пахнет чем-то древним. Не злом, нет, но чем-то настолько старым, что даже зло успело забыться. Каждый шаг отдается в костях. Не потому, что тяжело идти, я не чувствую усталости, а потому, что лес будто впитывает звуки. Даже наши шаги звучат глухо, будто мы идем не по земле, а по слою воспоминаний, укрывшему корни. Чем дальше мы продвигаемся, тем гуще становится воздух. Деревья сплетаются, словно хотят нас не пропустить. Сначала просто хаос веток, потом нечто большее. Узоры на коре, слишком похожие на символы из тетради Лияна. Я останавливаюсь, провожу пальцами по одному из них. Он грубый, как шрам. Краска, высеченная ножом, кровь или просто фантазия? «Ты видишь это?» — спрашиваю я. «Вижу», — отвечает Джинхо. «И это мне не нравится». Он говорит тихо, но я чувствую напряжение в его голосе. Он оказывается ближе ко мне, почти вплотную. Его рука сжимает мою, будто боится, что я исчезну. Я не сопротивляюсь, я сама боюсь, но не леса, а того, что здесь сейчас ищу. Молчание между нами не назвать холодным, оно глубокое, густое, как сам туман. Мы идем рука в руке, но мысли врозь. Я чувствую, как Джинхо тревожится за меня. Он напряженный, все время оглядывается, дышит быстрее, чем обычно. Он здесь, со мной, всем телом, но его разум как будто вслушивается в лес. А я внутри себя. Каждый шаг отзывается в груди, словно я прохожу сквозь собственные слои, все глубже, вглубь себя, как будто лес — это мои страхи. Мои голоса, мои ошибки. На ветках висят ленты. Те самые, которые мы привязывали когда-то в детстве на деревья на желание. Только здесь они не разноцветные, а выцветшие и жуткие, как бинты. Некоторые на них с символами. Те же, что в записях Лияна. Те же, что он чертил на стенах в снах. В моих снах. Те, которые потом появлялись в блокнотах, будто сами собой. Мы не разговариваем, потому что слова больше ничего не объясняют. Только шаги. И еще один. Шаги в сторону чего-то, что уже чувствуется, но не названо. Я думаю, что если я не вернусь? Что если я увижу его и исчезну, как он? Но тут Джинхо крепче сжимает мою ладонь. «Я рядом, Инга», — говорит он, не глядя. И я не отвечаю, только выдыхаю. Он не может знать, как много значит это. Его молчание, его дыхание, его тепло рядом. Птицы молчат. Насекомых нет. Весь лес будто задержал дыхание. И я вдруг понимаю, все, что было до этого, было предисловием. А сейчас начинается настоящее. Та точка, где нет возврата, только вперед. Я иду, пока не перестаю бояться, и тогда страх ощущается иначе. Дальше появляется тоннель. Я чувствую это, даже если не вижу. Его зов, его пустота, его финал. Но я не ускоряю шаг, потому что знаю, спешка может сломать то, что только начало формироваться. И рядом со мной Джинхо, и я молюсь, пусть его хватит, пусть нас хватит на все это. Деревья начинают редеть, лес будто отступает, не побежденный, а наблюдающий, как страж, который довел нас до границы, но не переступит ее. Перед нами вдруг возникает провал. Земля уходит вниз, как воронка. Угрюмый склон, заросший мхом и усыпанный влажной листвой, ведет к полуобрушенному входу в тоннель. Он огромен, почти чудовищен. Не просто архитектурный объект, а чудовищная глотка. Не просто путь, а пасть. Внутри темнота, живая. Она не пустая, она ждет. Это ощущение давит в груди, сбивает дыхание, выталкивает страх на поверхность. Мы стоим на краю. Молчим. Даже Джинхо замер. Его пальцы сжимают мои крепче, чем нужно. Почти больно. Справа от входа расположена табличка. Ржавая, местами покрытая плесенью. Почти стертая, но слова все еще читаемы. «Не входи без любви». Я читаю вслух, и мой голос звучит хрипло. «Что это значит?» — спрашивает Джинхо. Качаю головой. «Я не знаю, но это правильно. Страшно правильно». Он кивает, а потом делает шаг вперед. Я чувствую, как он собирается пойти первым. «Подожди». «Что?» «Нет». Говорю я тихо, но жестко. «Это мой путь». «Я не спорю. Просто, если что-то случится, я должен быть впереди». Я делаю шаг к нему, и вся дрожь внутри становится острой. «Не должен, Джинхо. Если ты не доверяешь мне идти первой, не иди вообще». Он моргает, словно не сразу понимает, о чем я. «Я просто хочу тебя защитить». «Ты не можешь. Это не про защиту. Это про доверие, про выбор, про то, что я иду туда не потому, что ты со мной, а потому, что я готова». Пауза. Его лицо меняется. Он напряжен, хочет возразить, и все же сдерживается. Он отступает на полшага. «Прости», — говорит Джинхо. «Я забыл, ты уже сильнее, чем была». Я киваю и только потом беру его за руку сама. «Но я хочу, чтобы ты шел со мной. Не впереди, не сзади, а просто рядом со мной. И мы входим вместе. Сразу только влага. Холодная, пронизывающая. Она не просто оседает на коже, она лезет под нее, словно тоннель — это не пространство, а другой мир, в который мы шагнули. Под ногами скользко, местами трещины, заполненные водой, из стен сочится сырость. Она оставляет на них темные следы. Это не просто вода, это потери. Сожаления и неосуществленные желания. Все, что осталось у тех, кто здесь был. Их шаги, мысли, чувства. Все запечатано в стенах. В каждом пятне, в каждом гвозде, в каждом клочке плесени. Мы идем медленно. Свет фонаря выхватывает лишь пару метров впереди. Все остальное — тьма, где нельзя кричать. Мои ботинки чавкают по грязи. Уровень воды растет. Сначала по щиколотку, потом до икр. Идти значительно тяжелее. Туннель сужается. Иногда мне кажется, что стены дышат, что они пульсируют вместе с моим сердцем. Иногда я слышу звук. Не то эхо, не то шепот, не то хрип чужого дыхания. Я поворачиваю голову и смотрю на Джинхо. Он рядом. Его глаза темны и насторожены. Он держит фонарь, но смотрит не только вперед. Он еще следит за мной. И я благодарна, потому что знаю, он не мой щит, он мой свет. Но идти я должна сама. Символизм повсюду. Вода, мои чувства, утопленные настолько глубоко, что не видят солнца. Все, что я прятала, трещины, мои надломы, замкнутость, как капсула боли, из которой я никогда не выходила. Тоннель будто растягивается. Мы идем минут 10, и все равно ощущение, что глубже стало, темнее, глуше, как будто не продвигаемся, а проваливаемся вглубь меня. «Здесь, — говорит Джинхо, — здесь становится хуже, как будто что-то давит». «Это я, — шепчу. Это все я». Он смотрит на меня. «Инга, ты не должна винить себя за то, что чувствуешь». «Я не виню», — говорю. «Я признаю, это был ад. И я пустила его внутрь сама. Мы замираем. Где-то впереди странный звук, какой-то металлический. Гул, будто поезд, но слишком далекий, чтобы быть настоящим, или слишком древний, чтобы быть возможным. И я понимаю, мы близко, очень».